Тема 11. Как попросить об одолжении? Topic 11. How to ask for a favor. Извините, если я вас беспокою. Excuse me, could I disturb you? Можно попросить вас об одной услуге? Could I ask you a favor? Вы не могли бы оказать мне услугу? Would you be able to help me? Я бы хотел попросить вас об одной услуге. I would like to ask you a favor. Могу отнять у вас минутку? Could I have a minute of your time? Да, конечно. Yes, of course. С удовольствием, если это возможно. With pleasure, if it is possible. Я буду рад помочь вам, когда это потребуется. I'd be happy to assist you when necessary. Я тоже буду рада оказать вам услугу при случае. I'd also be happy to provide you with the service when an opportunity arises.